Глава 10. 7 утра. Будильник орёт, как пожарная сигнализация. Не думать о нем. Это мантра, которую я повторяю с самого пробуждения. Не думать о Максиме Орловском. Не думать о том, как он сидел за нашим столом. Не думать о том, как нагло он улыбался, когда я его выгоняла. Не думать о его последних словах. От ненависти до любви — один шаг. Идиот. Самодовольный, наглый идиот. Встаю с кровати и сразу понимаю. День будет тяжелым. Во-первых, потому что выходные прошли под аккомпанемент бабушкиных расспросов. Во-вторых, потому что я так и не смогла выбросить его из головы. «Дашенька, а этот молодой человек, Максим Андреевич, он случайно не к тебе приходил?» «Бабуль, ну ты даешь. Он же из соцзащиты. А то он так расспрашивал о тебе. И взгляд у него был такой заинтересованный. Бабушка, тебе показалось?» Соврала. Конечно, соврала. Потому что сказать правду значит объяснить бабушке, кто такой Максим Орловский на самом деле. А она никогда не поймет, почему я отказалась от такого хорошего мальчика. Потому что он плохой. Он расчетливый. Наглый и опасный. И то, что он примчался ко мне домой под видом социального работника, только подтверждает мою правоту. Сталкер чертов. Завтракаю овсянкой и листаю новости в телефоне. Проверяю, не появилось ли новых видео с моим участием. К счастью, интернет переключился на более свежие скандалы. Очередную свадьбу, очередной звезды и политические разборки. Слава богу. Может, меня наконец-то забудут. Выхожу из дома в обычное время. Погода чуть лучше, чем в субботу, но все равно серо и промозгло. Типичный сентябрьский понедельник. В общественном транспорте я думаю о предстоящем дне. Две пары, потом работа в кафе до 9 вечера. Стандартная программа. Ничего экстраординарного, никаких сюрпризов. И никакого Орловского. Надеюсь. Потому что если этот придурок решит продолжить свои игры, я действительно вызову полицию. Пусть попробует объяснить участковому, зачем он преследует студентку. Хотя с его связями... Нет, не буду об этом думать. Просто не буду. У меня есть дела поважнее, чем мысли о мажоре с комплексом превосходства. В университете пытаюсь слиться с толпой, стать невидимкой. Прохожу по коридорам, опустив голову, стараюсь не привлекать внимания. После прошлой недели я стала настоящей местной знаменитостью, той самой девочкой, которая публично отшила наследника империи. Слава не та, о которой мечтала. На первой паре истории журналистики сажусь в самый дальний угол и достаю конспекты. Сосредоточиться на учебе, не оглядываться по сторонам, не проверять, нет ли где знакомой макушки с идеальной стрижкой. Его здесь нет, и слава богу. Преподаватель рассказывает о развитии печатной прессы в России, а я старательно записываю каждое слово. Работа — лучшее лекарство от дурных мыслей. «Сомова!» — вдруг обращается ко мне преподаватель. «А как вы считаете, какую роль играют современные медиа формирование общественного мнения?» Современные медиа. Вроде роликов в интернете, где меня выставляют стервой. «Огромную», — отвечаю осторожно. «Иногда они могут исказить реальность, представить события в выгодном им свете». «Интересная точка зрения. Можете привести пример?» «Могу. Например, как 5-минутное видео может превратить попытку защитить свою честь в истерику неблагодарной дуры». «Социальные сети», — говорю дипломатично. «Там часто показывают только одну сторону истории». Преподаватель кивает одобрительно, и я с облегчением возвращаюсь к конспекту. Главное — не привлекать лишнего внимания. После первой пары ко мне подлетает Лена. Глаза горят от любопытства. «Даша», — шепчет она, хватая меня за руку. «Ты слышала?» «Что слышала?» Настораживаюсь я. «Твоего Орловского в масте видели!» моего Орловского. Хочется дать ей подзатыльник. Он не мой, резко отвечаю. И мне все равно, где его видели. Да ладно тебе, не унимается Лена. Говорят, он был один, сидел мрачный, никого к себе не подпускал. Может, по тебе скучал? Скучает по мне, конечно. Скучает и придумывает новые способы меня достать. Лена, терпеливо, как ребенку, объясняю я. Орловскому на меня плевать. Он просто избалованный мажор, который не привык получать отказы. Но он же дарил розы. Такой шикарный букет. И что дальше? Устало спрашиваю. Даша, может, ты зря его отшиваешь? Осторожно предлагает Лена. Парень-то классный. Красивый, богатый, статусный. Классный. Да, очень классный. Обманывает пенсионеров, вламывается в чужие дома, преследует девушек. Лена, если тебе так нравится Орловский, можешь сама его соблазнить. Да он же в тебя влюбился, возмущается подруга. Видно же, что он неравнодушен. Неравнодушен. Да, видимо, его задело за живое то, что кто-то посмел ему отказать. Раненое самолюбие требует реванша. Забудь об этом, прошу я, и больше не упоминай его имя. У меня на него стойкая аллергия. Я чесаться начинаю. Лена обиженно надувает губы, но отстает. Слава богу. Потому что обсуждать Максима Орловского — последнее, чем я хочу заниматься в понедельник утром. Хочу забыть о нем. Навсегда. Вторая пара проходит спокойнее. Отвечаю на вопросы, участвую в дискуссии. Чувствую себя в своей тарелке. Вот в чем я сильна. Не в светских играх и флирте с мажорами, а в профессиональных вопросах. Здесь меня не купишь розами и не обманешь фальшивым обаянием. После пар у меня есть час до работы. Можно зайти в библиотеку, почитать. Или прогуляться по парку. Или просто посидеть в кафе рядом с университетом. Выбираю библиотеку. Там тихо, спокойно. И можно спрятаться между стеллажами с книгами. Беру с полки учебник по психологии и масс-медиа и устраиваюсь за дальним столиком. Читаю о манипулятивных техниках в рекламе и понимаю, Максим Орловский — живое воплощение этих техник. Красивая упаковка, яркая подача, игра на эмоциях. Розы за бешеные деньги — это же классический пример эмоционального воздействия. Тебе нравлюсь не я, а мои деньги. Тебя привлекает не моя личность, а мой статус. Примитивно и предсказуемо. В 4 часа после перекуса иду в кафе «Студент». Мой второй дом. Здесь я могу расслабиться и быть самой собой. Здесь меня знают как Дашу-официантку, а не как девушку из скандального видео. Надеваю фартук, завязываю волосы, настраиваюсь на рабочий лад. Сегодня понедельник, посетителей будет немного. Можно спокойно поработать, а потом поехать домой. Без приключений, без сюрпризов, без... Привет, коллега. Оборачиваюсь на знакомый голос и чувствую, как земля уходит из-под ног. За стойкой, в униформе бариста, с фирменной улыбкой на лице, стоит Максим Орловский. В кафе «Студент». У меня... галлюцинации? 10 секунд я просто стою и таращусь на него, не в состоянии произнести ни слова. Это точно галлюцинация. Это не может быть правдой. Наследник империи не может работать барменом в студенческом кафе. Ты что здесь делаешь? Наконец выдавливаю из себя. Работаю. Как ни в чем не бывало, отвечает он, протирая кофейную машину. «С сегодняшнего дня я твой коллега». «Шутишь?» «Почему?» Максим наклоняет голову на бок с невинным видом. «Николай Васильевич принял меня на работу. Сказал, что нужен помощник». «Дядя Коля?» «Конечно. Добродушный хозяин кафе, который никому не может отказать». «И сколько же он тебе платит?» Ехидно спрашиваю. «Столько же, сколько тебе». Максим улыбается шире. «Я уже посчитал. За месяц получаются неплохие деньги для студента». «Он шутит. Для него это копейки. Он тратит больше, я уверена, за один вечер в клубе». «Зачем?» — тупо спрашиваю я. «Зачем что?» «Зачем ты сюда устроился? Зачем тебе эта работа?» Максим пожимает плечами. «А что, богатым людям нельзя работать?» «Богатым людям не нужно работать за такие деньги». «Откуда ты знаешь, что мне нужно, а что нет?» Его глаза блестят от веселья. «Может, я решил встать на путь честного труда?» «Честного труда? От наглости этого типа у меня зубы сводит». «Николай Васильевич!» — кричу я в сторону подсобки. «Что, Дашенька?» — появляется хозяин кафе. «А правда, что вы взяли...» — показываю на Максима. «На работу?» «Правда?» — кивает начальник. «Парень хороший, инициативный. Опыта, конечно, нет, но научится. Ты же его научишь, да?» «Ты же его научишь. Я научу этого мажора готовить кофе? Это же абсурд!» «Николай Васильевич, а вы знаете, кто он такой?» «Максим, студент», — пожимает плечами хозяин. «А что, есть проблемы?» «Проблемы. Есть одна огромная проблема. Эта проблема стоит за стойкой и ухмыляется». «Нет», — вздыхаю я, — «никаких проблем». Николай Васильевич исчезает в подсобке, и я остаюсь наедине с Максимом, который теперь мой коллега, который будет работать рядом со мной каждый день. Кошмар. «Ну что, коллега?» — говорит он, перегибаясь через стойку. «Не поможешь освоиться?» «Не коллега», — огрызаюсь. «И осваивать тебе нечего. Кофе варишь, кнопку нажимаешь. Посуду моешь, тряпкой трёшь. Справишься?» «А если не справлюсь?» «Тогда ты быстро уволишься», — с надеждой отвечаю я. «Не дождешься», — смеется Максим. «Я очень упорный». «Упорный. Да, я уже поняла. Упорный, как танк». К 5 вечера посетителей становится больше. Студенты с соседних факультетов. Обычная компания. 2 парня и девушка. Заказывают кофе и пирожные. «Я приму заказ», — говорю Максиму. «А ты пока приготовь 3 капучино». «Слушаюсь, босс», — отвечает он с издевательской покорностью. Подхожу к столику, записываю заказ. Возвращаюсь к стойке. Максим стоит перед кофемашиной и тупо на нее смотрит. «Ты что, не знаешь, как она работает?» «Примерно представляю», — неуверенно говорит он. «Конечно. Золотой мальчик, который всю жизнь пьет кофе в ресторанах, понятия не имеет, как его готовить. Отойди», — командую я и встаю рядом с машиной. «Смотри и запоминай». Показываю ему, как засыпать кофе, как взбивать молоко, как регулировать температуру. Максим стоит так близко, что я чувствую запах его парфюма. Дорогого, навязчивого, который совсем не вяжется с униформой бариста. «Понял?» — спрашиваю, отстраняясь. «В общих чертах. Можно попробовать?» «Попробуй». Катастрофа. Максим рассыпает зерна, проливает молоко, обжигается паром. За 5 минут он умудряется залить пол, испачкать униформу и сломать ложку для размешивания. «Гений», — комментирую я. «Прирожденный бариста». «Не издевайся», — огрызается он, вытирая пролитое молоко. «У меня получится». «Да, получится. К пенсии». Через полчаса у нас за стойкой царит хаос. Максим пытается освоить кофемашину. Я исправляю его ошибки. А посетители недовольно ждут свои заказы. «Сомова», — шипит он, когда я в очередной раз переделываю его латте. «Может, хватит меня критиковать? А может, хватит косячить?» Парирую я. «Или признай, что не умеешь работать». «Умею». «Да? А почему тогда этот кофе по вкусу напоминает помои?» Максим пробует свое творение и морщится. «Нормальный кофе. Если ты привык пить помои». «Слушай, Сомова». Он поворачивается ко мне всем корпусом. «Может, перестанем припираться и начнем нормально работать?» «Я и работаю нормально. Это ты здесь лишний». «Не лишний, а новый сотрудник. Привыкай». «Привыкай. Да я скорее умру, чем привыкну к его присутствию в моем кафе». К 8 вечера у меня уже болит голова от постоянного напряжения. Каждую секунду приходится следить за Максимом, исправлять его ошибки, объяснять элементарные вещи. Он действительно не умеет работать. Вообще не умеет. «Знаешь что?» — говорю я, когда уходит последний посетитель. «Может, тебе лучше поискать работу в офисе? Там не нужно уметь готовить кофе». «А мне здесь нравится», — отвечает Максим, моя посуду. «Атмосфера такая, домашняя». «Тебе нравится портить людям кофе?» «Мне нравится с тобой работать». Он поворачивается и смотрит мне в глаза. «Стоп, что он сказал?» «Что?» — переспрашиваю я, не веря своим ушам. «Я сказал, что мне нравится с тобой работать. Ты хороший учитель, строгий, но справедливый». Он смеется надо мной. Определенно смеется. В его глазах пляшут чертики. «Орловский, если ты думаешь, что я поверю в твою внезапную любовь к честному труду...» «А почему бы и нет?» — перебивает он меня. «Может, я решил кардинально изменить свою жизнь, встать на путь исправления?» «После того, как тебя публично опозорили?» «В том числе». Внимательно смотрю на него, пытаясь понять, где правда, а где игра. Но лицо у него совершенно серьезное. «И как долго ты планируешь здесь работать?» Осторожно спрашиваю я. «А сколько нужно, чтобы заслужить твое прощение?» Вот оно. Вот истинная причина. Он устроился сюда, чтобы заслужить прощение. «Орловский», — терпеливо объясняю. «Мне плевать на твое раскаяние. Мне плевать на твою работу. Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни». «Но я же теперь твой коллега», — невинно говорит он. «Мы команда». «Команда. Хочется расхохотаться. Мы не команда. Мы даже не знакомы. Мы просто 2 человека, которые вынуждены работать в одном месте». «Пока что нет», — соглашается Максим. «Но я надеюсь, что со временем...» «Ни на что не надейся», — резко прерываю я. «Смена окончена. Иду домой». Снимаю фартук, беру сумку и направляюсь к выходу. На пороге оборачиваюсь. «И Орловский?» «Да». «Постарайся завтра не сжечь кафе». Он смеется, искренне, заразительно. «Обязательно постараюсь, коллега». Выхожу на улицу и понимаю, это только начало. Максим Орловский решил действовать наверняка. Что ж, поиграем.